Состоится уже на этой неделе на Женевском автосалоне. На этом на сегодня у нас все. Перечитать услышанное вы, как всегда, можете на сайте radiovesti.ru. Всем счастливо. Что случилось, скажите? Радио Вести ФМ. Информационная радиостанция «Вести ФМ» продолжает свою работу в прямом эфире. В студии Дмитрий Градов. Главные новости. Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН, чтобы детально прояснить свою позицию относительно ситуации, сложившейся на Украине. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, направляясь на встречу Совета Безопасности.